21. И все-таки к психологу? Да нет, почему же? Все, что вы предпринимаете, чтобы понять себя лучше, все это очень даже подходит. Только чтением даже самых умных книг можно исправить совсем немного. Почему? Потому что дело не столько в информации, сколько в работе всей вашей психики, которая возможна только при определенных условиях. Минимальные условия такие. Определенные рамки, специальные роли, сформированная мотивация и наличие рядом психики другого человека, специального, обученного. Но ведь я и с другом могу поговорить, и с женой. У них тоже психика есть. Они могут меня и слушать, и сочувствовать. У меня, знаете, какая жена. Она сама психолог, между прочим. Все мне может по полочкам разложить. Но почему-то вы не очень любите ее слушать, как я понимаю. Полагаю, вам ее полочки совсем не нравятся. Наверняка страшно злитесь на нее, когда она вам что-то про вас открывает и объясняет. Еще бы. Конечно, злюсь. Всегда не к месту, не в тему. И вообще, ее никто не спрашивает. Вот именно. Совершенно не хочется что-то слышать о себе без запроса с вашей стороны. И самое важное, не от того человека. Ведь почти наверняка вы хотели бы, чтобы она оставалась всего лишь вашей женой, восхищалась вами, любила, желала, а не вскрывала и показывала разные стороны вашей личности, раскладывая по полочкам ваши тайные желания, мотивы, действия и решения. Именно поэтому важно, чтобы эту работу делал для вас какой-то другой человек, вовсе не ваш друг или жена, даже если она психолог. Так есть риск и жену, и друга потерять, а психолога так и не приобрести. Роль во многом определяет процесс. И если путаются роли, даже если поначалу кажется, что в этом нет, ну, совершенно ничего страшного, то вы можете оказаться в очень странном процессе, который рано или поздно принесет больше разрушений и проблем, чем пользы. Например, давайте представим такие ситуации. Ваш доктор – кардиолог, которому вы очень доверяете, просит вас приготовить праздничный ужин его гостям, узнав, что вы работаете поваром. Или учительница ваших детей вдруг стала рассказывать, что вашей жене стоит изменить прическу, а сантехник посоветовал купить новую квартиру в другом районе. Все это вряд ли бы вам понравилось. Скорее всего, вы бы больше не доверяли кардиологу, учительницу бы поставили на место, а сантехника больше бы не пустили в дом, потому что каждый должен заниматься своим делом, помня о том, в какой роли он в данный момент находится. Ну ладно. Вы меня убедили. Схожу. Можете дать мне рекомендации каких-нибудь психологов? Неожиданно. Разумеется, могу.